Утром шагали очень долго. Хотелось добраться до склада. Поэтому после ленча шли меньше обычного. Ветер усилился до крепкого, с отдельными могучими порывами. Метет поземка. Будь он встречный, идти было бы прескверно. Через час ходьбы я перевязал мои постромки ближе к корме. Так легче управлять санями. К сожалению, под конец поверхность была песок, да и только. Но все же мы одолели 26 километров. Лагерь ставили при холодном ветре, который через несколько часов превратился в пургу. Хорошо, что наш склад цел и невредим. 21 января. За ночь ветер усилился до 8 баллов. Сильный снегопад. Утром пуржило так, что и думать о выходе нечего. Ветер был бы нам кстати, но при таком снегопаде почти невозможно ориентироваться из-за плохой видимости. Решили выжидать и выйти при первых признаках прояснения. К счастью, пурга казалась непродолжительной. Вместо обычных 2 дней она длилась лишь до полудня, и в 3:45 мы уже мчались под раздутым парусом. Бежать на лыжах было хорошо, а я пеший увязал в рыхлом снегу. Как бы я был рад дорогим моим стареньким лыжам, но до них, увы, еще около 320 километров. Потом ветер улегся, и я занял мое прежнее место посередине упряжки. Прошли 9 километров и поставили лагерь. Очень помогают находить дорогу старые гурии и наши следы, кое-где занесенные снегом и закрытые застругами, но все же легко различимы. 22 января. Утром наткнулись на сапоги Эванса из овчины. С тех пор, как они упали с саней 11 января, их чуть не полностью занесло снегом. Дул сильный юго-юго-западный ветер, но вскоре стал успокаиваться. К ленчу сделали 13 километров. После ленча ветер и вовсе стих. Под действием солнца поверхность превратилась в настоящие опилки. 5 мужчин тянули легкие сани. Они не то что скользить, податься вперед чуточку и то не хотели. Не сани, а настоящая барана. Мы были счастливы, когда в 7 часов вечера стали на ночлег. По-моему, мы все здорово вымотались. Все же за день сделали 31 километр. До склада 1.5 градусов всего лишь 48 километров. Если повезет, за 2 перехода доберемся. 23 января. Выступили при небольшом ветре, который нам немного помогал. Температура -33 градуса Цельсия. Примечание автора. Минимальная температура ночью была -34 градуса Цельсия. Нескорректированные данные. Через 2 часа юго-юго-западный ветер набрал силу до 4 баллов. Парус надулся. Мы весело понеслись вперед и до ленча сделали 14 километров. Во второй половине дня он усилился еще больше. Мне пришлось встать позади саней, рулить и тормозить. Мы даже были вынуждены чуть приспустить парус, но и после этого летели, как птица. Очень легко находим старые гури. Эванс отморозил нос, поэтому стали лагерем без четверти семь, сделав 26 километров. Палатку натянули с большим трудом. Такой дул ветер. Смотри список литературы, пункт 23. В ту же ночь Скотт записал: «Двигались мы очень быстро и могли бы оказаться в небольшом расстоянии от склада, если бы Уилсон вдруг не заметил, что у Эванса отморожен нос». Нос побелел и затвердел. Мы сочли за лучшее в 6:45 остановиться на ночь. Не без труда поставили палатку, но теперь, хорошо поужинав, чувствуем себя довольно сносно. Сомнений нет, что Эванс сильно изнурен. Пальцы у него в пузырях, и нос серьезно поврежден частыми обморожениями. Примечание переводчика. В описываемой обстановке частые обморожения свидетельствуют также об упадке духа, когда человек, что называется, махнул на себя рукой и тупо подчиняется обстоятельствам. Причем такая потеря контроля над собой нередко происходит на фоне активности других участников событий. Конец примечания. Он сам сильно хандрит, встревожен за себя, а это недобрый знак. Думаю, что Уилсон, Боэрс и я здоровы и бодры, насколько это возможно при существующих обстоятельствах. У отца очень зябнут ноги. Я буду рад, когда уберемся с этих возвышенностей. Погода как будто проясняется. Смотри список литературы, пункт 11. Передаю слово опять Боэрсу. 24 января. У Эванса пальцы покрылись пузырями от обморожений, а мы все здоровы, хотя и схудали, и с каждым днем все острее ощущаем голод, несмотря на хорошие рационы. Иногда на ходу я долго предаюсь мечтам о том, как наемся до отвала при первой же возможности. Но до нее еще добрых 1120 километров пути. Рановато я размечтался. Вышли при крепком ветре, который усиливался. Один человек шел все время впереди, показывая путь. Титус и я придерживали сани сзади. И все же, несмотря на спущенный наполовину парус, они то и дело переворачивались. Пурга разыгралась не на шутку, и, сделав всего лишь 11 километров, мы после полудня встали. Ставить палатку было адски трудно. Весь день буря неистовствовала. Сейчас, в 9:00 вечера, она, кажется, утихает. Нам всего 11 километров до склада, и эта задержка вызывает отчаяние. Смотри список литературы, пункт 23. Это второй шторм с того дня, как мы ушли от полюса. Все это не нравится мне. «Неужели погода портится уже для поворота к осени? Если так, да помилует нас Бог! Впереди у нас ужасный переход по вершинам при скудном рационе. Одна опора моя — Уилсон и Боэрс. Не нравится мне и то, что Отс и Эванс — так легко поддаются обмораживанию. Смотри список литературы, пункт 11. Вернемся к дневнику Боэрса. 25 января. Подниматься в обычное время, 5:45 утра, не было нужды. По-прежнему свирепствовала пурга. Решили завтракать попозднее, а ленч съесть перед самым выходом. Провианта осталось только на 3 дня. Если пропустим склад, нам не сдобровать. Мешки и одежда все больше отсыревают. Погода, похоже, понемногу проясняется. Если будет на то воля Господа, мы все же сегодня пойдем. Ем без всякого удовольствия. У нас кончилась соль, а без нее кусок в горло не лезет. Виновата партия Аткинсона, которая по ошибке захватила с верхнего ледникового склада лишнюю банку соли. К счастью, там, в складе, у нас есть еще, так что мне страдать недолго. Еще 2 недели. 10:00 вечера. В конце концов, мы все же выступили. И с Божьей помощью, благодаря попутному ветру, быстро пробежали расстояние до склада 1,5 градусов, который встретил нас большим красным флагом, рвущимся под ветром в облаках крутящегося снега. Взяли 1/4 бачка керосина, недельный рацион на 5, кое-какие личные вещи. Флаг на бамбуковом древке оставили на гуре. Какое счастье, что мы нашли склад! Теперь бы нам только не потерять на этих бескрайних снежных высотах склад 3 градусов, находящийся на широте 86 градусов 56 минут. После полудня сделали 8 километров. Идти было страшно трудно. Сани то и дело застревали в застругах, то выкатывались вперед, опережая везущих. Пришлось приспустить парус, и мы с Титусом пошли сзади, удерживая сани. Работа не из легких, да еще мерзнешь значительно больше, чем когда в упряжке везешь сани. Большую часть времени мы были вынуждены тормозить изо всех сил, чтобы сани не перевернулись. Убило сильный приступ снежной слепоты из-за того, что он, стараясь разглядеть старую колею, снимает светозащитные очки. В этот день, ровно год назад, мы вышли в поход по устройству складов. Тогда я никак не предполагал, что так быстро стану опытным полярным путешественником, и тем более, что буду возвращаться с самого полюса. Смотри список литературы, пункт 23. Уилсон был очень подвержен приступам снежной слепоты и головным болям перед пургой. Мне кажется, это было связано с его страстью рисовать при малейшей возможности и привычкой снимать очки, чтобы лучше отыскивать следы и гури. так что этот приступ был для него явлением обычным. Я написал эти строки во время ленча, а к вечеру у меня разыгрался сильный приступ снежной слепоты. После полудня запуржило, шли поэтому только с утра. Не мог разглядеть, как следуют следы. До завтрашнего, вчерашнего дня глаза не беспокоили меня. Но сегодня очень холодная метель, и напряжение, с которым я вглядываюсь в снег, стараясь рассмотреть след, спровоцировали острый приступ слепоты. С ленча до вечера шел пешим. Состояние глаз не позволяло идти на лыжах. Сильный ветер со снегом, очень холодно. Закапал в глаза сульфат цинка и кокаин. Всю ночь боль не давала уснуть, только к утру вздремнул на часок. Снова весь день шел пешком, так как совсем не разбираю пути, если иду на лыжах. Отдал их Бёрди. Глаза все еще очень болят и слезятся. К вечеру так устал, что спал прекрасно. Сегодня чувствую себя гораздо лучше, хотя мучает сильная боль в лобной части головы. Смотри список литературы, пункт 15. Поверхность была ужасная. На следующий день после того, как они покинули полюс, 19 января, Уилсон записал в дневнике: «После полудня почти все время дул превосходный ветер, точно нам в спины. Но часов 6 вышло солнце, и началась отвратительная скребня, не прекращавшаяся до остановки на ночлег в 7:30 вечера. Солнце освещает шершавый, точно песок, снег, вздымаемый ветром при температуре минус 29 градусов Цельсия, и поверхность становится совершенно невыносимой. Ни сани, ни лыжи не скользят, идешь как по тонкому песку. Погода весь день довольно пасмурная, из-за разорванных белых высокослоистых облаков, а над горизонтом висит серая полоса шириной в 3 градуса, по виду снежное или штормовое облако. На самом деле она образуется благодаря непрестанному выпадению микроскопических снежных кристалликов. Одни имеют форму пластинок, другие представляют собой крохотные соединения игл и напоминают морских ежей. Пластиночки сверкают на солнце так, как если бы имели приличную величину. Но когда осаждаются на одежде, видно, что они не больше острия булавки. Потому-то агломераты игл еле заметны. Даже в лагере мы не отогреваем руки настолько, чтобы можно было заняться какой-нибудь тонкой работой. Погода упорно держится, неприятно холодная и ветреная, около минус 31 градусов Цельсия. Но после ленча я все же сделал несколько зарисовок. Смотри список литературы, пункт 15. Санные переходы уже не приносили никакой радости. Путешественники страдали от голода и холода. Вести сани было трудно. Двое из них чувствовали себя плохо. Еще 14 января Скотт предположил, что Отс сильнее других ощущает усталость и холод. 20 января он снова высказал это опасение –